Глава шестая. Пит проснулся в середине ночи, услышав громкий повторяющийся стук. Едва выбравшись из запутанных снов, он с трудом сообразил, что стучат в парадную дверь. Томас вылез из постели, услышав, что Шарлотта зашевелилась рядом. «Стучат в дверь», — пробормотал он, протягивая руку к одежде. Не было никаких оснований надеяться, что это просто кто-то явился к нему с какой-то информацией, которую можно выслушать и снова отправиться спать. Тот, кто стучался столь сильно и непрерывно, явно хотел его куда-то увести. Томас натянул брюки и носки. Ботинки остались сушиться перед кухонной плитой. Потом он попытался запихнуть в штаны рубашку, но не справился с этим. Потопал вниз, зажег газовую лампу в холле и отпер входную дверь. От промозглого холода улицы его тут же затрясло, но это было не слишком значительное неудобство по сравнению с видом Мёрда, его пепельно-бледным лицом и сигнальным фонарем в его руке, который отбрасывал желтый свет на камни мостовой и чуть рассеивал туман вокруг. И еще он высвечивал темный силуэт кэба, ожидающего у тротуара, влажные бока запряженной в него лошади и кэбмана, закутанного в плащ. Пит не успел ничего сказать, когда Мёрда выпалил хриплым голосом. «Опять пожар!» Констебль забыл добавить слово «сэр». Он сейчас выглядел очень юным, веснушки были отчетливо видны на его бледной коже. «Дом Эймоса Линдси горит!» «Сильно горит?» — спросил Пит, хотя все уже понял. «Ужасно!» Мёрда с трудом пытался говорить спокойно. «Никогда ничего подобного не видел. Жар чувствуется в 100 ярдах, еще на дороге. Смотреть глаза режет. Боже, как такое можно устроить?» «Заходите», — быстро сказал Томас. Ночной воздух был очень холоден. Мёрда заколебался. «У меня ботинки в кухне». Инспектор повернулся и оставил его самому принимать решение. Потом услышал, как щелкнул замок, и Мёрда на цыпочках прошел следом за ним. В кухне Пит зажег газ, сел на стул с жесткой спинкой, натянул ботинки и туго их зашнуровал. Мёрда дошел до плиты и остановился, наслаждаясь исходящим от нее теплом. Его взгляд скользнул по чисто вымытому дереву, по фарфору, сверкающему в шкафу. Он уловил запах выстиранного белья, сохнущего на решетке, закрепленной под потолком над его головой. Черты его юного лица невольно разгладились. В дверях появилась Шарлотта в своем домашнем халате. Ее босые ноги не издавали никаких звуков, неслышно ступая по линолеуму. Пит слабо ей улыбнулся. «Что стряслось?» — спросила она, глядя на Мёрда, потом снова на мужа. «Пожар», — односложно ответил Томас. «Где?» «У Эймоса Линдси». «Иди спать», — мягко сказал он. «Простудишься?» Шарлотта стояла с побледневшим лицом. Ее волосы казались темными на плечах и медно-рыжими там, куда падал свет газовой лампы. «Кто был в доме?» — спросила она у Мёрда. «Не знаю, мадам. Мы еще ничего не знаем». «Ребята пытались вывести слуг, но там такой жар, что волосы вспыхивают». Он замолк, осознав, что говорит это женщине, и что этого вообще не следовало говорить. «Что-что?» — переспросила она. Констебль выглядел совершенно несчастным и виноватым, так ему было неудобно за свою оплошность. Он посмотрел на Пита, который уже был готов к выходу. «Брови, мадам», — ответил он жалким голосом, и она поняла, что он слишком шокирован, чтобы прикрываться и кивоками. Томас быстро поцеловал Шарлотту в щеку и подтолкнул к выходу из кухни. «Иди спать», — повторил он. «Торчать тут и простужаться, от этого никому проку не будет». «А ты не мог бы мне сообщить?» Тут она поняла, чего просит. «Отрядить кого-то, чтобы просто что-то ей сообщить, чтобы просто ее успокоить, унять ее страхи или подтвердить их, когда нужно заниматься совсем другими, срочными делами, было бы бессмысленной тратой времени и сил, а ведь там могут быть раненые и обожженные люди, а то и потерявшие близких, и им требуется помощь». «Извини», Пит улыбнулся, тут же поняв ее, потом повернулся и вышел вместе с Мёрдо и плотно прикрыл за собой парадную дверь. «Что известно насчет шоу?» — спросил он, как только они влезли в кэб и тут же поехали. Не было, видимо, никакой необходимости говорить кэбмену, куда ехать. Через минуту лошадь сменила рысь на легкий галоп, ее копыта быстро застучали по камням мостовой, а кэб начал мотать из стороны в сторону, и их теперь здорово бросало от одной его стенки к другой, а еще и друг на друга. «Не знаю, сэр, пока невозможно сказать. Дом превратился в сущий ад. Мы его вообще не видели. Кажется, дело плохо». «А Линдси?» «Его тоже никто не видел». «Боже ты мой, ну и каша», — произнес Пит себе под нос, когда кэб, мотаясь, завернул за угол. Внешние колеса на секунду зависли в воздухе, после чего с грохотом опустились обратно на мостовую. Удар был такой силы, что их обоих здорово тряхнуло. Путь в Хайгейт был долгий и трудный, и они больше не разговаривали. Да и говорить-то было нечего. Каждый углубился в собственные мысли, дал волю собственному воображению, представляя себе огненную печь, к которой они приближались, а еще вспоминая обгоревшее тело Клеменси Шоу, когда его выносили совсем недавно из других обугленных развалин. Красное зарево они увидели издалека сквозь окошко кэба, как только экипаж завернул за угол Кентиштаун-Роуд и выехал на Хайгейт-Роуд. На Хайгейт-Райс лошадь резко встала, Кэбби соскочил на землю и отворил дверцу. «Я не могу заставить ее идти дальше». Пит выбрался наружу, и на него тотчас навалилась волна жара, окутав его удушающим, ядовитым, ревущим и полным сажи облаком. Все небо казалось красным, и в него уходил яркий огненный столб. Искры сыпались вокруг дождем, разлетаясь в воздухе. Белые и желтые, они взлетали вверх на сотни футов, потом падали вниз, дотлевая на лету. Улица была заполнена пожарными насосами. Лошади бились и ржали в ужасе, когда рядом с ними падали горящие обломки. Люди сдерживали их, пытались успокоить. Вокруг царила полная неразбериха. На земле лежали пожарные шланги, подсоединенные к хайгейтским прудам. Люди бегали с кожаными ведрами, полными воды, передавали их по цепочке, но все, чего им удавалось добиться, это только защитить ближайшие соседние дома. Дом Линдси уже ничто не могло спасти. Пит и Мёрдо остановились на дороге, и тут огромная часть верхнего этажа обвалилась и с жутким грохотом рухнула вниз. За ней начали один за другим падать и разбиваться о землю обломки и стропила, и вверх футов на 50 с ревом и грохотом рванула гигантская вспышка пламени. Жар от нее заставил полицейских отскочить назад, на противоположный тротуар за живую изгородь, хотя они стояли достаточно далеко от горящего дома. Одна из лошадей пожарных дико заржала, когда ей поперек спины упала горящая доска, и воздух немедленно наполнился запахом паленой шерсти и плоти. Лошадь рванулась вперед, вырвав вожжи из рук пожарного. Другой пожарный, так быстро, что никто не успел подумать, схватил ведро с водой и выплеснул его на спину животному, погасив одним движением и огонь и боль. Пит бросился вперед и схватил лошадь под уздцы, повиснув на ней всем своим весом. Та задрожала и встала. Мёрдо, который вырос на ферме, снял пальто, обмакнул его в другое ведро с водой, набросил на спину животного и крепко прижал. Брандмейстер уже шел к Питу. Его лицо было все в полосах сажи, глаза просвечивали сквозь эту маску, покрасневшие и полные отчаяния. Брови у него обгорели, а под черной пленкой на лице виднелись жуткие красные рубцы и ожоги. Одежда его была порвана, пропитана водой и перепачкана так, что невозможно было определить, какой она была раньше. «Слуг мы вытащили!» — выкрикнул брандмейстер, и его тут же одолел такой приступ кашля, что он с трудом сумел с ним справиться. Он махнул им рукой, чтобы отошли еще подальше, и полицейские последовали за ним, пока не нашли место, где ощущалась хоть какая-то ночная прохлада, уменьшающая наплывы жара и горелой вони, орев пламени, грохот рушащихся стен и треск горящего дерева были менее слышны. Лицо пожарного осунулось, он выглядел измученным. Его снедали не только горестные мысли, но и понимание того, что он ничего не успел и не смог сделать. «Ни того, ни другого джентльмена мы не обнаружили». Не было смысла добавлять, что теперь на это уже нет никакой надежды. Это было и так всем ясно. В таком чудовищном пожаре не мог выжить никто. Пит хорошо это понимал, и тем не менее слышать это от человека, говорившего на основании многолетнего опыта, бесконечных надежд и борьбы, заставило его ощутить внутри себя некую зияющую пустоту, что стало для него полной неожиданностью. Он только сейчас понял, как привлекал его доктор Шоу, даже при том, что Томас не забывал о версии, что именно доктор убил Клеменси Шоу. Или, возможно, он принимал эту версию только умом, но по его внутреннему суждению это было невозможно. А что до Эймоса Линси, то в отношении него вообще не было никаких подозрений, один лишь интерес и некоторое теплое чувство, поскольку он был знаком с Зенобией Ганн. А теперь осталось только чувство острой боли от этой потери. Злость и гнев появятся позже, когда рана хоть немного заживет. Пит повернулся к Мёрдо и увидел, как тот потрясен и несчастен. Он был молод, убийства еще не стали для него привычным явлением, так же, как и внезапные трагические утраты. Томас взял его за руку. «Перестаньте», — тихо сказал он. «Нам не удалось это предотвратить, но нужно поймать его до того, как он проделает это еще раз». «Или ее», — добавил он. «Это могла быть и женщина». Мёрдо все еще не мог прийти в себя. «Какая женщина способна на такое?» Он махнул рукой назад, но оборачиваться не стал. «Женщины ничуть не менее мужчин способны на страсть и ненависть», ответил инспектор. «И на насильственные действия, если у них есть соответствующее средство». «О нет, сэр», инстинктивно начал возражать Мёрдо. Аргументы ему давали его собственные воспоминания. Острый язычок, да, конечно, или, может быть, пощечина. Несомненно, жадность иногда, а еще холодность, сварливость, стремление всегда командовать и все критиковать. И поразительная, лишающая дара нечестность и несправедливость. Но насилие, да еще вот такое... На Пита тоже нахлынули воспоминания, и он заговорил снова. «Некоторые из самых гнусных убийств, которые мне приходилось расследовать, были совершены женщинами. И некоторых из них я очень хорошо понимал, когда узнавал, почему они на это пошли, и жалел. Мы еще так мало знаем об этом деле. Нам неизвестны реальные причины и страсти, разыгравшиеся под поверхностью». «Нам известно, что у Орлингемов полным-полно денег, и у старого Латуорда тоже». Мёрдо старался собрать в памяти все, что ему удалось узнать. «Мы знаем, что Паску и Далгетти ненавидят друг друга, хотя какое это имеет отношение к гибели миссис Шоу?» Он замолчал, пытаясь вспомнить что-нибудь более важное. «Мы знаем, что Линдси писал статьи и эссе о фабианском социализме, хотя это тоже не имеет отношения к миссис Шоу. Но доктор эти идеи поддерживал». «Нет, вряд ли то были чувства и страсти, чтобы устроить погребальный костер вроде этого», — горько сказал Пит. «Нет, Мёрдо. Мы не слишком много знаем. Однако, клянусь Господом, мы все выясним». Он развернулся и пошел обратно к брандмейстеру, который сейчас распределял своих людей, направляя их на защиту соседних домов. «У вас уже есть какие-то соображения? Пожар начался таким же образом, как и в прошлый раз?» Брандмейстер повернул к нему свое перемазанное и несчастное лицо. «Вероятно. Очень уж быстро все занялось. Нас уведомили двое. Один заметил огонь с улицы спереди дома, вон оттуда, со стороны городка, а второй с подножия холма, сзади, со стороны Холли-Виллидж. Значит, он возник сразу в двух местах. А если судить по скорости его распространения, то, думаю, мест возгорания было больше. Но вы же вывели слуг? Как? Почему не Линси и Шоу? Или горели только хозяйские помещения? Да, так оно и было. Хотя к тому времени, когда мы сюда приехали, огонь уже охватил почти весь дом. У меня один пожарный здорово обгорел, а другой сломал ногу, вытаскивая оттуда слуг. А где они сейчас? Не знаю. Один малый носился тут вокруг в ночной рубашке и рясе, пытался помочь, да только мешался под ногами. Добрый самаритянин, надо полагать, только всем мешал. С ним была женщина, она действовала более разумно. Потом еще одна пара появилась, вон оттуда. Оба в белом, смотрелись как привидения, но они притащили одеяло. Я слишком занят был, чтобы смотреть за ними. Вывели, значит, теперь в безопасности. Я лучше завтра на ваши вопросы отвечу. А лошадь вы вывели? Пит и сам не знал, почему задал этот вопрос. Разве что в памяти всплыла картина перепуганных животных. Давно это было, в его юности. «Лошадь?» — переспросил брандмейстер, нахмурившись. «Какую лошадь?» «Лошадь доктора, которая возила его двуколку». «Чарли!» — заорал брандмейстер, обращаясь к промокшему насквозь и перепачканному грязью пожарному, проходившему, сильно хромая, в нескольких шагах от них. «Чарли!» «Да, сэр». Чарли остановился, потом подошел к ним. Брови у него были сожжены, глаза покраснели, он был здорово вымотан. «Ты был там, сзади, ты лошадь вывел?» «Не было там никакой лошади, сэр. Я специально глядел. Нельзя ж было допустить, чтоб животное погорело». «Да нет же, была там лошадь», — возразил Пит. «У доктора Шоу имеется двуколка, он на ней на вызовы ездит». «И двуколки там не было, сэр». Чарли был непреклонен. «Конюшня была еще цела, когда я туда добрался. Ни лошади, ни двуколки. Или их держали где-то в другом месте, или он уехал». «Уехал? Может, доктора Шоу и на самом деле здесь вообще не было, и в пожар он и на сей раз не угодил? И в этом огненном аду погиб один только Эймос Линси». «Кто может сказать и кого спросить?» Томас повернулся обратно к пылающему в ночи пожару, ко все еще громко потрескивающим обломкам и искрам, кривущему пламени. В дальнем конце тесной толпы, повозок с насосами, лошадей, множество ведер с водой, лестниц, усталых и обгоревших людей, он заметил две темные фигуры, Джазаю и Пруденс Хэтч. Они стояли чуть поодаль друг от друга, сгорбленные, погруженные каждый в свои горестные переживания. Фигура в рясе, Клитридж, конечно, металась поодаль, ряса развивалась, в вытянутой руке фляжка с водой. Лили тем временем заворачивала в одеяло совсем юную девушку, кухонную служанку, которую так сильно трясло, что Питу было это видно даже во всей этой суете и дыму. Лакей Линси, тот с прилизанными волосами, стоял один, совершенно ошеломленный, словно человек, заснувший стоя. Томас обошел это скопление лошадей и ведер, и еще работающих пожарных, и направился в другой конец толпы. Он был уже на противоположном тротуаре, когда услышал стук копыт. Инспектор автоматически оглянулся в ту сторону, к центру Хайгейта, желая увидеть, кто это приехал. Больше пожарных насосов здесь уже не требовалось, к тому же никакого звона колоколов слышно не было. Это была двуколка. Лошадь шла почти галопом, колеса бешено вертелись и подскакивали при такой быстрой отчаянной езде. Пит сразу понял, что это доктор Шоу, еще до того, как разглядел его и почувствовал огромное облегчение, за которым, правда, сразу же последовали мрачные раздумья. Если Шоу остался жив, значит, по-прежнему вполне возможно, что именно он устроил эти два пожара. Первый, чтобы убить Клеменси, второй, чтобы прикончить Линси. Но почему именно его? Может быть, за те несколько дней, пока он оставался в доме Линси, Шоу каким-то образом выдал себя? Неудачной фразой, случайным словом, даже, возможно, чем-то невысказанным, когда оно должно было прозвучать. Мысль была болезненно горькая, но если по-честному, ее нельзя было отринуть прямо с порога. «Пит!» Шоу чуть не свалился с подножки двуколки. Он даже не подумал о том, чтобы привязать лошадь, оставив ту идти, куда вздумается. Он схватил Томаса за руку, едва не сбив его с ног. «Пит, бога ради, что тут произошло? Где Эймос? Где слуги?» Лицо у него было такое несчастное и мрачное, что было просто невозможно ему не посочувствовать. Инспектор протянул руку и поддержал его. «Со слугами все в порядке, а вот Линси, боюсь, оттуда не вытащили. Мне очень жаль». «Нет, нет!» Хриплый выкрик вырвался из глотки Шоу, и он бросился вперед, налетая на людей, расталкивая их в своем стремительном рывке прямо к ревущему пламени. После секундной задержки Томас бросился за ним, перепрыгнув через шланг и случайно задев пожарного, который отлетел в сторону. Шоу он поймал совсем близко от горящего дома, где стоял невыносимый жар, а рев пламени оглушал, словно слышался со всех сторон. Схватил доктора, сбил его с ног, повалил на землю. «Вы ничего там не сможете сделать!» — крикнул он, перекрывая рев и грохот. «Вы только погибнете!» Шоу закашлялся и попытался встать на ноги. «Но там же Эймос!» Он был близок к истерике. «Я должен...» Тут он замолчал, уперев руки в колени, и уставился в пламя. До него наконец дошло, что его попытка совершенно ничего не даст. И что-то у него внутри сломалось. Он уже не сопротивлялся, когда Пит поставил его на ноги и мягко сказал: «Давайте отойдем, не то вы обгорите». «Что?» Шоу, по-прежнему не отрываясь, смотрел на бушующее пламя. Они стояли так близко к нему, что жар жег им лица, а яркость огня заставляла щуриться, но он, кажется, едва ощущал и понимал это. «Пошли назад!» — крикнул Томас, когда рядом с грохотом и в снопе искр упала горящая балка. Более не раздумывая, он ухватил Шоу за руку и потащил прочь, словно это было испуганное животное. В первый момент инспектор испугался, что доктор вот-вот упадет. Но тот все же наконец-то подчинился ему и, шатаясь и спотыкаясь, пошел, не заботясь, ушибся он или нет. Пит хотел сказать ему что-то утешительное, но что можно было сказать? Эймос Линси был мертв. Единственный, кажется, человек, который понимал Шоу и кого не оскорбляли его резкости и колкости, кто видел за словами доктора незаурядный ум и добрые намерения. Это была уже вторая ужасная утрата для Шоу менее чем за две недели. В такой ситуации невозможно было отыскать слова, которые не звучали бы глупо, бессмысленно. Любые выражения могли лишь выдать полную неспособность хотя бы отчасти понять его боль. Молчание, по крайней мере, ничем не могло повредить. Но Пит все равно чувствовал себя бессильным, неспособным справиться с положением. Клитридж, спотыкаясь, уже пробирался к ним. На его лице были написаны решимость и отчаянный ужас. Он явно не имел ни малейшего представления, что сейчас следует сказать и что сделать, разве что никоим образом не желал уклоняться от исполнения своих пастырских обязанностей. Но в последний момент его выручило дальнейшее развитие событий. Лошадь, запряженная в двуколку, испугалась, когда рядом упали какие-то горящие обломки, отпрыгнула в сторону и рванула прочь. Это, по крайней мере, Клитридж мог понять. Он покинул Шоу, для которого ничего не мог сделать, и горе которого ужасало и смущало его, бросился к лошади, ухватился за вожжи возле самой ее морды и повис на них всем своим значительным весом, не давая им вырваться. «Тихо, стоять, спокойно!» — «Все в порядке, не надо бояться, моя девочка. Стой на месте». И вот чудо-то. На сей раз добился полного успеха. Животное замерло на месте и больше не дергалось, только все дрожало и закатывало глаза. «Спокойно», — еще раз повторил он с облегчением и повел лошадь через улицу, подальше от ревущего пламени и подальше от шоу. «А слуги как?» — наконец заговорил доктор. Он развернулся на каблуках и чуть покачнулся. «Что со слугами? Где они? Они не пострадали?» «Не слишком серьезно», — ответил Пит. «С ними все в порядке». Клитридж еще находился через дорогу от них, возле лошади и двуколки, отводя их подальше, но теперь к ним направлялся Олифант, младший священник. Его юное лицо было освещено пламенем пожара, фигура казалась какой-то дурацкой в пальто, которое было ему слишком велико в плечах. Он остановился перед ними и заговорил тихо и уверенно. «Доктор Шоу, я снимаю комнату у миссис Тернер на Уэст-Хилл. У нее есть еще свободные комнаты, и вы можете переехать туда на сколь угодно долгое время. Здесь вы ничем и никому не можете помочь, и я думаю, что чашечка крепкого чаю, горячая ванна, а потом добрый сон помогут вам в преддверии завтрашнего дня». Шоу открыл было рот, собираясь возразить, но понял, что слова Олифанта вовсе не свидетельство поспешного желания как-то его утешить. Это было предложение практической помощи. Оно напомнило ему, что завтра будет новый день, так что независимо от боли и шока, которые он сейчас испытывает, у него остаются долг и обязанности, а также и другие вещи, которые следует делать, которые будут необходимы и полезны, будут иметь смысл и значение.